Глава 13. Японский протекторат. Киото, дворец доблести. Тишина и полумрак. Вот что сейчас царило в зале совета протекторов. Из шести кресел лишь два были заняты. Пожилая женщина и старик, последние протекторы, были погружены глубоко в свои мысли. Ситуация для страны приближалась к критической. За последние несколько месяцев больше половины всех высших магов третьего и четвертого шага погибли. Кто-то убился об замок Юсуповых или Шнайдеров, кого-то убили кошмары в австралийской бойне. Тогда же погиб один из протекторов. Да и ранее было несколько столкновений японцев с кошмарами, где монстры одерживали победу. И вот снова случилась катастрофа. Погибла элита из элит. Два высших мага четвертого шага были убиты во время простой, казалось бы, миссии. Еще один оказался настолько ранен, что прибыл в критическом состоянии. Его удалось спасти, только вот проклятие из его крови никуда не делось. И если ничего не предпринять, еще один высший маг четвертого шага протектората отойдет в мир иной. Эта потеря очень больно ударила по всей стране. Ситуация и раньше была почти критической. Японская коалиция монстров уже начала показывать зубы, а другие страны потихоньку принялись отжимать их земли в Африке. Всем было очевидно, что японский протекторат стремительно сдает позиции. Чтобы исправить ситуацию, четыре протектора приняли решение. Они захотели похитить Юсупова и наплодить побольше высших магов. На эту миссию были отправлены три высших мага четвертого шага, среди которых было два протектора. Юсупов был подловлен в самый удачный момент, когда он летел через океан. Синергия лидера охотников Акимото Кацухиро и повелителя океана Сиамори Харуто была поразительна. Молния и вода прекрасно усиливали друг друга. Казалось бы, шансов на провал не было. Но каким-то образом, буквально за несколько мгновений троица высших магов потерпела сокрушительное поражение. Причем точно неизвестно, как это случилось. Второй протектор, отправленный на задание, сейчас находится в коме. «Пора признать свое поражение», — тяжело вздохнула женщина, сжимая подлокотники кресла. «Пора обратиться к нему». Старик, который последние несколько минут тоже думал об этом, медленно кивнул. Его морщинистое лицо исказилось. «Похоже, у нас нет вариантов», — процедил он сквозь зубы. «Если мы оставим все как есть, нашу страну ждет погибель. Китайцы уже накапливают войска». Если бы не крайне напряженные отношения с Зимним царством, китайцы, скорее всего, могли бы уже сейчас атаковать протекторат, и это обернулось бы полной катастрофой. «Нам придется рассказать ему про метаморфа», — прошептала женщина, опуская взгляд. «Придется», — вздохнул старик. На самом деле японский протекторат очень многое знал про любимчиков мира, а также про то, насколько сильными и могущественными могут быть их дети. Ведь когда-то страной правил именно такой человек. Два старых протектора поднялись, женщина махнула очень маленьким жезлом, палочкой, и в воздухе закружился ветер, формируясь в портал. Протекторы покинули дворец и незаметно для всех полетели в сторону вулкана Асахи. Сейчас над вулканом клубились черные облака. Впрочем, такое бывало довольно часто. Протекторы летели к человеку, о чем существовании было принято не вспоминать. К человеку, который внушал ужас во всех властимущих. Оба протектора остановились на невидимой границе, глядя на вершину вулкана. Там под множеством маскирующих артефактов, из-за которых даже они ничего не видели, был спрятан небольшой домик. Протекторы висели в воздухе 6 часов, прежде чем, наконец, получили едва ощутимое касание энергии. Это был своеобразный сигнал, позволяющий им двигаться дальше. Оба протектора полетели вперед, и увидели небольшой двухэтажный дом в традиционном японском стиле с большим двором. В центре двора стоял серый камень, на котором, скрестив ноги, сидел очень старый человек. Его белые спутанные волосы и борода колыхались на ветру, а воздух вокруг него словно был наэлектризован. На коленях старика лежала простенькая катана. Из черных туч периодически падали молнии. Иногда они обрушивались на его тело, иногда же падали рядом. Два протектора, с опаской глядя на человека, остановились. «Господин Ямамото!» — громко начал старик, с трудом удерживая дрожь в голосе. «Нам нужна ваша помощь! Всей стране нужна ваша помощь! Ситуация для нас критическая!» Ямамото Такэси не шевелился. Женщина сглотнула. Она во второй раз в жизни видела его, живую легенду. Человека, который в прошлом внушал ужас в сердца любого правителя. Тот, кто носил имя разрушитель городов. Именно его именем была названа хартия Ямамото Вебера. Этот человек прожил уже около 600 лет и пока не собирался умирать. По легендам, у Ямамото в руках было одно из семи сокровищ Этерна, которое продлевало его жизнь. Но никто не знал, так ли это. Протекторы многое не знали про этого человека. Они не знали, насколько он могущественен, и не ведали, достиг ли он пятого шага. Но кое-что им было известно. Например, когда несколько сотен лет назад в протекторат прибыл Кага но Дайме, и легко раскидал всех высших, именно Ямамото остановил его. Причем он даже не покинул свой вулкан, Кага но Дайме сам посетил его. 3 дня и 3 ночи он не выходил оттуда. А покинув его, обосновался на пустом острове и там основал свой знаменитый орден убийц. «Мне это не интересно», — наконец ответил Ямамото. Небо загрохотало, повторяя его слова. Оба протектора вздрогнули. Взгляд разрушителя городов, брошенный на них, был полон равнодушия. Ему и правда было на все плевать. В прошлом, когда его слава гремела, этот человек, выходец из простолюдинов, подмял под себя всех и основал собственную императорскую династию. К сожалению, когда это случилось, он уже был так силен, что больше не мог иметь детей. Но к тому моменту у него уже было множество детей, которые один за другим становились высшими магами. Да, Ямамото — это любимчик мира, и когда он правил, Японская империя поднялась на пик своего могущества. Однако эта история не была счастливой. Один за другим дети Ямамото, тщеславные, гордые, амбициозные, бросали ему вызов. Плели интриги, затевали перевороты. Ямамото убивал предателей, но их не становилось меньше. А другие страны и свои собственные аристократы, тоже желающие власти, только ухудшали ситуацию. В итоге все пришло к тому, что у Ямамото не осталось потомков, он остался один. Разочарованный император отрекся от престола и ушел на десятилетия, покинув страну. «Господин Ямамото», — заговорила женщина, собравшись духом, «у нас есть для вас важные сведения. Они касаются высшего метаморфа пятого шага». «Мне плевать», — повторил Ямамото, не открывая глаз. «Уходите отсюда». «Господин», — заговорил уже старик, чувствуя, как последняя надежда утекает сквозь пальцы. «Орден целителей сможет провести некую операцию. После нее на месяц фертильность высшего метаморфа пятого шага повысится многократно, и он сможет породить наследников». Тут, наконец-то, в абсолютно безжизненных глазах Ямамото мелькнула искорка. «Прошу вас, господин», — подхватила женщина, едва сдерживая дрожь. «Сейчас в нашей стране осталось всего 4 высших магов 4-го шага, считая нас 2. Страна ослабла, как никогда. Если вы не возьмете все под свой контроль, боюсь, наша страна может быть уничтожена». Оба японца, стоя прямо в воздухе, максимально глубоко поклонились. При этом оба протектора чувствовали горечь и сожаление. Хоть они и не знали лично Ямамото, но им было прекрасно известно, насколько он жесток. Ямамото убивал своих сподвижников не реже, чем врагов. Он уничтожал целые роды, если они шли против его воли. Кровавый диктатор, мясник, вот кем он был. И если он согласится вернуться к власти, протекторам было страшно думать о последствиях. Этот человек жил в те времена, когда войны магов гремели повсюду. Когда высшие маги уничтожали города, насылали цунами, создавали смерчи, призывали дожди молний, раскалывали землю. 8 городов Японской империи были стерты с лица земли, пока, наконец, не была принята хартия Ямамото Вебера. Это были времена, когда у стран не оставалось иного выбора, кроме как объединяться. Даже гордая Британия, столетиями считавшая себя владычицей морей и свысока смотревшая на континент, была вынуждена склонить голову и войти в союз с французами и немцами, теми самыми народами, которых она веками презирала. Что уж говорить о малых странах, они исчезали с карт чуть ли не каждый день. Это были времена, когда вырезались целые религии, когда народы, столетиями истреблявшие друг друга во имя своих богов, объединялись, лишь бы не быть уничтоженными. Именно так родилась арабская коалиция. Сунниты, шииты и десятки других течений, веками заливавшие пустыни кровью в священных войнах, вдруг осознали, что перед риском полного забвения их вражда не стоит ничего. Лишь несколько стран в полной мере смогли отвоевать свой суверенитет. Это была Русь, которой повезло получить 2 врата и 2 башни на своей территории. Из-за этого Русь получила больше всего от наследия хранителей. Это была Срединная империя, нынче Китайская, и Японская империя. Даже Индия не выстояла. В то время она практически перестала существовать, поделенная на множество кусков. Только спустя время она смогла восстановиться. Да, это были темные времена, но Японская империя выдержала их, и во многом это случилось благодаря человеку, сидящему перед ними. «Прошу вас», — повторил протектор с мольбой, глядя на древнего мага. «Создайте новую династию и приведите империю восходящего солнца к новому рассвету. Не позвольте ей уйти в закат». «Я вас услышал», — сказал Ямамото. Небеса громыхнули вслед за ним. «Вы свободны». Оба протектора, выдохнув, отправились обратно. Теперь им осталось лишь ждать. Они сделали все, что смогли, дабы остановить падение страны. Замок Юсуповых. Я смотрел на ритуальный круг, в центре которого крутился полупрозрачный вихрь. Наконец на мой призыв откликнулись. В центре круга появился мрачный гипнотитан с большой, как у коня, головой. Он зло смотрел на меня. «Предатель!» — процедил он, когда я провел ментальный ритуал. «Ты ударил нам в спину!» «Да ты что?» — удивился я. «Но у тебя и логика. Ничего, что вы организовали вторжение в мою страну». «Мы сперва были далеко», — прорычал гипнотитан, оскалив зубы. «Мы не трогали твою страну». «Ага, захватили Австралию и выпустили в наш мир кошмаров», — хмыкнул я. «Тем самым ускоряя появление магической чумы. Вы правда думали, что я позволю Земле превратиться во второй Этерн?» Гипнотитан зло буравил меня взглядом. «Вы могли решить все миром, договориться», — продолжил я. «Не захватывать людские города, а спокойно отстроить себе собственные поселения. Вы должны знать, что на Земле много групп монстров. Вот тут недалеко есть...» «Одна такая», — я махнул рукой в сторону Уральских гор. «Вы могли взять с них пример и жить себе спокойно, а вас бы никто и не узнал». «Но нет». «Вам не нужно было мирное сосуществование. Вы хотели захватить мир, поэтому не стоит меня обвинять. Я лишь защищал свою страну, свою планету». «Что ты хочешь, человек?» — прошипел гипнотитан, сузив глаза. «Мы отказываемся торговать с тобой. Мы отказываемся усиливать тебя. ты ничего от нас не получишь». «Даже если я предложу вам врата в другой мир?» — удивленно приподнял я брови. Гипнотитан зло буравил меня взглядом. «Да, у меня есть врата, которые могут привести в мир воин», — продолжил я, скрестив руки на груди. «И вскоре я собираюсь их активировать. Возможно, эти врата сработают лишь один раз и после активации будут уничтожены. Я не знаю. Но у меня есть к вам предложение». Я сделал паузу. «Если мы договоримся, то я активирую их на вашей земле, и вы сможете отправить туда своих сородичей. Разумеется, первым войдет мой человек». Я усмехнулся и продолжил. «Я отправлю туда высшего некроманта пятого шага. Он первым войдет в мир воин. И если мы не договоримся, я активирую портал сам». Гипнотитан все это время молча слушал, а затем сказал. «Я должен обсудить это с великим вождем. Призови меня через полчаса». Он уже хотел уйти, но я спросил. «Вы знаете о мире воин?» Он замешкался, а затем медленно кивнул. «Да, нам известно, что это за место». Гипнотитан исчез, а я, пожав плечами, с помощью простенького ритуала создал каменную скамейку и сел на нее. В моих руках появилась небольшая шкатулка. Я медленно открыл ее и увидел темно-алый камень, камень сути магии крови. Я коснулся его и ощутил мощную вибрацию. В моих руках артефакт невероятной ценности. В глазе он бы стоил гораздо дороже, чем высшие артефакты. К сожалению, на Земле слишком мало тех, кто умеет создавать высшие артефакты. Поэтому курс тут будет немного другой. Но лично я бы легко обменял парочку высших артефактов из моей коллекции на еще один такой камушек. Только вот кто согласится добровольно передать мне часть своей сути? Я взял этот камень пальцами, чувствую его бурлящую магию и прикрыл глаза. Затем я аккуратно положил камень обратно в шкатулку и закрыл ее. У меня есть способы, как максимально эффективно поглотить его. Для этого надо провести весьма сложный ритуал, и надо сделать это как можно аккуратнее. Первый камень сути – самый эффективный. Он позволит мне значительно усилить свое понимание магии крови. Я убрал шкатулку и решил оставшееся время провести со слаймом. Прямо сейчас он ползал рядом со строителями и выглядел как песок. Я подал ему мысленную команду, и он стремительно пополз ко мне. Двигался он и правда быстро. Слайм все это время развивался. Сейчас от него ощущалась сила примерно мастера, почти магистра. Только вот боевых навыков у него особо пока не было. Но зато скорость и легкость, с которой я его трансформировал, чуть повысилась. До повторного призыва я игрался со слаймом. Пытался превратить его в неизвестные для меня вещества. И один раз даже что-то получилось. Слайм превратился в какую-то черную дымящуюся жидкость, которая каким-то образом начала частично сливаться с тенью. Только вот в итоге мой фамильяр умер. Пришлось его вновь воскрешать и откармливать своей кровью. Когда время пришло, я провел призыв, и передо мной вновь явился гипнотитан. Но на этот раз он уже не выказывал такую злость и был сосредоточен. После ритуала ментальной связи он заговорил. «Что ты хочешь взамен на эти врата?» Я усмехнулся и ответил. «Вы знаете, что такое камни сути?» «Нет», — покачал головой здоровяк. «Вот такие штуки. Я, чуть замешкавшись, все же решил показать свой камень. Очень надеясь, что у гипнотитанов в сокровищнице есть такие, я открыл контейнер, показывая алый камень сути». Приглядевшись к нему, гипнотитан покачал головой. «У нас нет таких». «Жаль», — пробормотал я. «Похоже, вы, Этерни, не знали, как их создавать. А те, кто знали, использовали их для себя, а не хранили в сокровищнице, как это сделали в башне испытаний. Впрочем, это логично. Я бы и сам не стал просто складывать их в кучу». Я убрал шкатулку, а затем, задумавшись, сказал. «Я хочу 50 эссенций магии. Гипнотитан издал странный звук, будто булькнул. «О чем ты? У нас нет столько». «А сколько есть?» — спокойно спросил я. «У нас всего 23 жижи», — возмутился он. «Тогда пусть будет 23», — кивнул я. «Что?» — гипнотитан недоверчиво уставился на меня. «Не быть такому!» «Вам не нужны врата в другой мир?» — приподнял я брови. «Я собираюсь их вам продать, понимаешь? Если вы сможете сделать так, чтобы они функционировали, вы получите постоянный портал в новый мир, который откроет вам очень широкие возможности». «Думаешь, моя цена слишком велика?» Гипнотитан не ответил, но выглядел недовольным. «Помимо этого, мне нужны еще 10 высших артефактов», — добил я. «Что?» — заорал гипнотитан. «Нет, ни в коем случае». «А сколько вы мне можете дать?» — приподнял я брови. «Максимум один», — заявил он. Я мысленно усмехнулся. «Значит, эссенции я все же смогу забрать. Это очень хорошо». «Так не пойдет», — покачал я головой. 9 и ни одним меньше. Следующие полчаса мы стандартно торговались. Причем вместо того, чтобы просто сойтись на средней цене, мы оба пытались отстоять каждый артефакт. Вскоре я пошел с козырей и начал подключать к цене пойло, кровь алкаша и золотой нектар. Это был удар ниже пояса. Гипнотитан сказал, что ему вновь надо поговорить с вождем и ушел. Он вернулся всего через 10 минут, и мы продолжили торг. В итоге еще около часа, споря и торгуясь, мы договорились о весьма крупном обмене. Я отдам врата в мир воин, при этом через них первым пройдет Шнайдер. Также добавлю 15 бутылок с туманным самогоном, 7 склянок с золотым нектаром и еще 7 с кровью алкаша. Сейчас я не опасался их отдавать. Армия монстров была практически уничтожена, а гипнотитанам пришлось покинуть свой дом и уживаться в новых местах полных монстров. Эти бутылки с пойлом они будут использовать для собственного выживания, а не для того, чтобы вторгаться к нам. Взамен же гипнотитаны дадут мне 23 эссенции, 14 высших ингредиентов определенных школ магии, о которых мы договорились, несколько десятков литров разной высшей крови, а также 8 высших артефактов, среди которых будут 3 специального типа. Один из них даже настолько специфический, что им сможет пользоваться Присная. Ах да, еще гипнотитаны организуют мне безопасный путь в Этерне. От наших северных врат до места, где будет установлен портал в мир воин. К сожалению, как бы мне ни хотелось отправить своего клона, придется идти самому. Мне надо собственными глазами увидеть, чем в итоге закончится эта эпопея с вратами в мир воин. Хорошо хоть, что один из артефактов, который я получу, как раз-таки предназначен для спасения жизни. Это очень мощный артефакт. Я смогу спастись, даже если на меня нападут сразу 3-4 кошмара. Именно его наличие окончательно убедило меня самому сгонять в Этерн. В общем, мы оба оказались довольны. И хоть гипнотитан делал злой вид, но я знал, что он тоже рад такому соглашению. Когда мы закончили, на улице уже была ночь. Я быстро обновил воспоминания клонов и написал Анастасии. Пришло время создать ей клона. Как и в прошлый раз, Анастасия явилась в замок инкогнито. Насколько я понял, благодаря ее должности она легко может обходить все сканирующие артефакты дворца. Ни Гавриил, ни Александр не смогут узнать, что она куда-то уходила, даже если проверят лифт. Впрочем, вряд ли они будут это делать. Сейчас у них гораздо более важные дела. Анастасия была укутана в черный плащ и явно нервничала. Я проводил ее в ритуальную комнату, где уже были готовы 2 ритуальные чаши, а на потолке мигал ритуальный круг, из которого должны вырваться трубочки для выкачивания крови и энергии. «Ты готова?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «Да», — быстро кивнула она, — «я готова». Я вздохнул и сказал: «Тогда раздевайся и ложись вот сюда». Я кивнул на пустую чашу. Она скинула плащ, и под ним было простенькое черное платье. На негнущихся ногах она подошла к чаше и принялась раздеваться. Я же, чтобы не смущать ее, просто вышел из комнаты. Через пару минут я зашел. Анастасия лежала в чаше и выглядела при этом удивленной. А дело было в том, что в этой чаше клубился туман, полностью скрывая все тело ниже шеи. Это я внес парочку дополнений, чтобы ей было проще. Она с удивлением посмотрела на меня. «Но ты же говорил, что мне надо будет раздеться». «Ну да», — кивнул я. «И не соврал, тебе пришлось раздеться». Она покраснела. «А как я буду выходить из этой штуки?» — спросила она, нервно сглотнув. «Подними руку», — попросил я. Она вытащила руку и увидела, что туман плотно облепил ее конечность. «Вот примерно в таком виде ты и выйдешь», — пояснил я. «Этот туман закроет все лишнее». «Спасибо», — прошептала она, расслабляясь. «Да не за что», — отмахнулся я. В комнату вошли клоны, и мы приступили к ритуалу. Вскоре из ритуального круга на потолке вырвались трубочки, которые принялись выкачивать кровь Анастасии. Она побледнела и сжала зубы, но не издала ни звука. В это время в другой чаше начал формироваться клон. Только вот где-то в середине ритуала что-то пошло не так. Клон принялся деформироваться. Я остановил ритуал и внимательно все проверил. «Похоже, у нас проблемы», — задумчиво сказал я. «Какие?» — быстро спросила Анастасия, приподнимаясь. «Этот ритуал предназначен для клонирования магов ниже высшего ранга. Но из-за твоих артефактных костей ритуал не может полностью повторить твою структуру и создать клона». «И что же делать?» — нахмурилась она. «Гавриил скоро должен отправить мне все файлы по модернизации скелета», — задумчиво сказал я. «Я их изучу и немного изменю ритуал. Не переживай, в следующий раз точно все получится». Она кивнула и медленно поднялась. Как я и говорил, туман плотно облегал ее, словно пена. Но при этом он не мог скрыть ее прекрасную фигуру. «Одевайся», — кивнул я. Мы с клонами вышли из ритуальной комнаты. «Ритуал предназначен для клонирования людей», — сказал один из клонов. «Получается, она уже не совсем человек», — пожал плечами клон-дед. «Она киборг», — глубокомысленно изрек третий клон. «Магический киборг», — кивнул дед. «Мага-киборг», — добавил первый клон. «Маги-борг», — сократил второй клон. «Она мага! Ай!» — дед почесал затылок после моего подзатыльника. В это время дверь открылась и вышла бледная Анастасия. Я проводил ее в лифтовую комнату, после чего пошел спать. Хорошо, что я потихоньку разгребаю основные дела. Скоро появится достаточно свободного времени, которое можно уделить своему развитию. Надо заняться Филиппом. Пора уже создать безликого метаморфа второго шага. Я уверен, что из высшего метаморфа пятого шага вполне может выйти именно второй шаг. Надеюсь, Филипп уже отошел после пьянки. А еще интересно, как там дела у Борислава. Есть ли у него успехи в создании нового эликсира смены атрибутов? Завод артефакты Юсуповых. Уставшая Амина выходила из секретной части завода. Позади нее медленно опускались металлические стены, каждая из которых имела толщину почти в метр. Амина сегодня работала допоздна и шла в сторону лифтовой комнаты, чтобы переместиться обратно в замок. Но тут вдруг завыла сирена. Амина замерла и прислушалась. На заводе было несколько видов сирен. Они отличались по уровню угрозы, а также по виду этой угрозы. И сейчас выла сирена, которая говорила о вторжении. Амина тут же подала ману в кольцо на пальце, послав сигнал одному из клонов господина. Вскоре он вместе со стражами должен появиться тут. Сверху раздался грохот и взрывы. «Сволочи!» — процедила Амина. Ночью работников не было, поэтому она не беспокоилась о жизни своих сотрудников. Но Амина очень злила, что какие-то уроды разрушают ее завод. Она уже была возле лифтовой комнаты, когда вдруг рядом с ней открылся портал. Из него выскочили двое людей, одетых в черные костюмы с бронежилетами. Их лица были скрыты явно навороченными современными шлемами. Амина не успела ничего сделать. Один из них ткнул в нее артефактным ножом, Однако вспыхнувший барьер защитил ее. Второй выпустил в нее очередь из огнестрела и пробил ее барьеры. Амина ощутила сильнейшую боль в боку и животе и чуть не потеряла сознание. Она почувствовала, как один из знаков алтаря рода, который недавно поставил ей господин, активировался и принялся стремительно ее излечивать. Она тут же вспомнила и о втором знаке. Двое неизвестных ловко лишили ее всех артефактов, после чего потащили прямо в портал. Во всяком случае, они думали, что забрали все артефакты. Один, самый ценный, был вживлен прямо в руку Амины. Это было пространственное кольцо, которое она приобрела не так давно, и в котором содержались все самые секретные наработки. Амину переместили через портал, и она увидела десяток людей, которые сосредоточенно смотрели на нее, наставив оружие. И тут раздалось цоканье. По полу покатились необычные гранаты, запикали металлические мины, зазвенели странные контейнеры, словно наполненные гвоздями. Амина видела, как широко расширились глаза человека, который стоял перед ней. Он резко вскинул огнестрел, но Амина уже активировала второй знак, и ее перенесло прямо к алтарю рода. Амина рухнула на пол и закашлялась кровью. Несмотря на сильную боль, она кровожадно ухмылялась. Она понимала, что благодаря знаку регенерации ей уже не грозит смертельная опасность. Надо только подождать, и скоро ее исцелят. А вот похитителям придется очень несладко.